Золотой век пенала. Отечественное производство тогда никому не было нужно. Все ввозили за 3 копейки из-за границы. Да и, надо признаться, знаний рынка у нас тогда не было, тупо посылали машины по региональным магазинам. Младший сын Ирины Наумовны в первом классе в сочинении к 8 марта написал: «Моя мама много работает, а в свободное от работы время развозит папки по другим городам». Москву штурмовать не решились? Мне неудобно было предлагать наши папки в столице. Я понимала, что такие сама бы не купила. Однако через регионального поставщика все же вышли сначала на одну московскую фирму, потом на Роспечать, с которой сотрудничает уже 10 лет. А там наступил и золотой век для степа, благодаря идее шить пеналы. До дефолта наши пеналы стоили 10 рублей, а китайские – 7. А после дефолта наши 11 рублей, а импортные уже 30 рублей. Спрос пошел как снежный ком, заказчики давали предоплату за месяц-два до отгрузки. Но мы не были к этому готовы. Надо было работать, расширяться. А в это время судьба послала тяжелые испытания, и я на 2 года выпала из процесса производства из-за болезни и смерти родителей. Нет, фирма жила, работала, приносила деньги, но существенного развития не было. А когда я пришла в себя в 2000-м, уже было поздно. Фирмы, специализирующиеся на выпуске пеналов, разработали или подглядели современные технологии, закупили новое оборудование и стали делать все дешевле, а главное – наряднее.